Судя по зашевелившемуся залу, фраза людям очень понравилась. Надо немного спустить их с небес на землю. «Русским можно родиться, это незыблемо. Но русским подданным может стать любой. Если человек пришел к нам со всей душой, принял наши обычаи, выучил язык и хочет приносить пользу России-матушке, то глупо его отвергать. Наоборот, мы должны привечать таких людей. В отличие всяких проходимцев, приезжающих урвать кусок пожирнее и побыстрее сбежать. Таких воров надо выявлять и гнать сразу, дабы они не впились в нашу державу аки-клещи». Прерываюсь ненадолго, чтобы промочить горло. Но вернемся к строительству. Я не просто так начал говорить про то, что нам по силам достигнуть того же, что совершили ромеи. Для этого у нас есть все, включая время. Не нужно торопиться, а необходимо засучить рукава и работать всем обществом. Начиная с царя и заканчивая простым пахарем, все мы обязаны трудиться для будущего процветания и лучшей жизни России. Здесь не мешает взять опыт Голландии, где все так и происходит. Пусть они пришли к этому не сразу, но главное — начать. Мы тоже должны пойти по этому пути, когда по истечении десятков лет каждый подданный русского царя будет гордиться, что все получилось благодаря и ему тоже. Снова глоток морса, касаемо же публики, то народ задумался. «Я верю, и у нас получится. Тем более, что мы уже начали. Главное, чтобы все действовали сообща. Попробуйте сломать обычную веточку или десяток, сложенные вместе. И не забывайте, что русские не избранные. Просто у нас свой путь, который указали и проторили предки, вот по нему мы будем идти дальше. Если кто-то захочет присоединиться в нашем нелегком походе, то добро пожаловать». Сжимаю поднятую руку в кулак. «Именно так, сообща, мы будем идти вперед, и победа от нас никуда не уйдет. Главное не торопиться и ломать наших врагов по одной веточке, а не всех сразу». Тут народ понятливо закивал. «Одна победа — это только половина пути, и главное — даже не удержать завоеванное. Опасен уже следующий этап. Вот представьте, прошло 70 или 80 лет. Россия уничтожила всех главных врагов, Черноморское побережье наше, Южные Нивы дают столько хлеба, что мы можем накормить пол Европы, а наши заводы плавят львиную долю мирового металла. Более того, русская армия непобедима и не знает горечи поражения долгие годы. Благодаря действиям нашей дипломатии европейцы не смогут создать альянс и пойти на Русь огромной ордой. Как вы думаете, что они сделают? Никто ведь не сомневается, что нам будут завидовать и люто ненавидеть. Ведь сильных всегда боятся и хотят сделать слабыми. Последних, в свою очередь, будут пытаться похолопить и уничтожить». Продолжаю, не дав передохнуть оторопевшему народу. А загрузил я всех сегодня капитально. «Предположим, наша страна достигла своего величия. Мнимого, конечно, ибо не надо гневить Бога. Что сделают наши враги? В истории подобное бывало уже не раз. Бойтесь донайцев, дары приносящих, именно так и никак иначе. Всегда сплоченные и богатые страны разрушали изнутри. В нашем случае начнут разрушать русскую общность путем проникновения лицемерных идей. Многие знают, что недавно Печатный двор взялся за издание древних и редких книг, большая часть которых по истории. Предлагаю многим из вас почитать о великих империях прошлого, их взлетах и падениях. Заодно я бы разобрал на филологическом факультете труд некоего англичанина Томаса Моора и еще десяток похожих творений. Надо знать, чему нашу молодежь будут отравлять в будущем. Нельзя бояться всяких еретиков и подстрекателей. Предупрежден, значит вооружен. На этот раз в зале не раздавалось ни единого звука. Вообще-то я замахнулся на территорию церкви, хотя имел в виду всякую погонь, которая в 18 веке отравит мозги русской аристократии. А на попов мне плевать, я все больше склоняюсь к репрессиям в их сторону. В заключение хочу сказать следующее. Не знаю, как насчет Третьего или Четвертого Рима. Может, нам не удастся его построить или это вообще не нужно. Свою же державу мы обязаны сделать богатой и сильной. Никогда не надо забывать, что мы русские. Поэтому я предлагаю иную концепцию. Россия превыше всего, и второй не будет. Потому мы обязаны защищать ее от врагов внешних и внутренних до последней капли крови. Народ постепенно зашевелился, будто выйдя из гипноза. А затем детский голосок, принадлежащий моей сестренке, воскликнул: «Люба! Ее начали поддерживать остальные. Тут еще и более продвинутые студенты зааплодировали, отчего аудитория наполнилась шумом. Не знаю, поняли ли мою пафосную речь присутствующие, но всякую иноземную и внутреннюю ересь я буду давить как клопов, еще и выжигая каленым железом. Ибо все великие империи пали после внутренних раздраев, часто принесенных извне. К сожалению, Российскую империю постигла та же участь. В этой реальности такого не будет. Интерлюдия. «Далековато вы забрались, друг мой», — гость передал слуге плащ и шляпу. «У вас здесь тепло, в отличие от улицы. Все, никак не могу привыкнуть к местной погоде». Вошедший был одет в черную сутану, перетянутую красным поясом. Шапочка такого же цвета венчала его макушку. Он быстро оглядел прихожую дома, называемого московитами странным словом «терем», и протянул хозяину руку с перстнем. Тот просто сжал кисть священника и указал рукой в сторону кабинета. Забавно, он в России всего полгода, но проникся модой царя на столь полезное помещение. «Здесь вам и рабочая комната, и библиотека с местом для встреч». Чего греха таить, он заказал себе даже мебель у русских мастеров. Именно в два таких кресла и уселись оба иностранца. Разница с обычной беседой состояла в том, что перед ними расположился столик с шахматными фигурками. Оба собеседника оказались страстными поклонниками этой чудесной игры. «Отменный глинтвейн», — произнес священник, распробовав вкус поднесенного напитка. «Какие-то местные ягоды. Знаете, часто бывая в германских землях, я стал сторонником этого напитка. Он согревает тело и придает беседе свою изюминку. Это не банальное вино, а совершенно иной напиток. Тем более в Испании вина излишне сладкие. А вот работать в родной Италии мне приходится крайне редко». Кстати, разговаривали оба собеседника именно на кастильском языке, будучи итальянцами. Дело в том, что нунций Апицио Палловичини родился в Генуе, и его лигурский диалект изрядно отличается от фриульского наречия Джакомо Морозини. Можно сказать, что они разговаривают на разных языках. Добавьте к этому историческое противостояние обеих республик. «Далеко вы забрались от Москвы, сеньор Джакомо. Или Венеция может позволить себе снимать столь роскошный особняк?» Поставив бокал на специальный столик, генуэзец сделал первый ход белыми. «В прошлый раз я играл черными. Или здесь удобнее вести переговоры с царем?» «Вроде недалеко его усадьба, где он держит свой гарем. Недаром все не любят иезуитов». В нескольких фразах Нуций смог попрекнуть Венецию ее богатством, намекнуть на тайные переговоры с царем, еще и оскорбить русского владыку. И сделал он все так легко, что к словам не придерешься. Несмотря на молодость, Морозини давно подвязался в дипломатии и политике, поэтому сразу насторожился. Палловичини явно приехал с каким-то важным предложением. Либо к папскому послу поступили свежие новости. «Ваш ход», — священник вывел собеседника из задумчивости. «Вы слышали о недавнем выступлении царя Теодороса? Думаю, нам вскоре придется называть его именно так. Очень проникновенная речь получилась. По крайней мере, молодые люди будто получили благословение. Да и старшее поколение выглядит весьма задумчивым». Голубые и холодные, будто лед, глаза нунция впились в лицо посла. Но он тут же опустил взгляд и протянул руку к бокалу. «Вам интересно мое мнение о словах царя или знаю ли я о встрече? У нас нет такой разведки, как у общества Иисуса». Едва сдерживая усмешку, произнес венецианец и сделал ответный ход. Что касается речи, то она внушает уважение. Федор не мелочится и ставит перед страной большие задачи. Впрочем, так поступают любые умные монархи. А его величество представляется мне именно таким правителем. Иезуит сжал тонкие губы, делая вид, что обдумывает ход. В отличие от субтильного и даже аскетичного нунция, посол являлся его противоположностью. Высокий, русоволосый и голубоглазый, он был больше похож на немца, и его лицо просто лучилось дружелюбием, что являлось ложью. Мозг Джакома работал с бешеной скоростью. В Венеции нельзя ссориться с адептами Игнасио Лойолы. Игнатий, Игнасио, Иниго де Лойола. Не ранее 24 сентября 1491-1556. Римско-католический святой основатель ордена иезуитов, видный деятель контрреформации, в молодости был офицером на испанской военной службе. И тем более папой. Но и становиться их марионеткой она не будет. Тем временем Опицо вроде как расслабился, сделал еще глоток вина и посмотрел на собеседника. «Сеньор Джакомо, давайте откровенно». После этих слов оба оппонента рассмеялись. «Ну, насколько это возможно?» Вы больше всех общаетесь с Фёдором. Да, я знаю обо всех ваших встречах. Только мне недоступна суть бесед. Мы вроде делаем общее дело, и заключен договор о вхождении России в Священную Лигу. Царь пообещал в следующем году выступить на юг. И он держит свое слово. По крайней мере, приготовления ведутся, русская армия начала создавать магазины с припасами. И вдруг такая необычная речь. Лишь глупец не поймет, что московиты нацелились не только на Крым, но и на Константинополь. Теперь уже задумался Морозини, нервно поглаживая роскошную бороду. Иезуиты просто так не отстанут. Царь ставит перед собой более простые цели. В данный момент Россия не может бросить все силы на войну с магометанами, имея под боком нестабильную Польшу. Фёдору любопытно побережье и, возможно, устье Дуная, что уже немало. А может, опрометчиво. Ведь Австрия вмиг позабудет о германских делах, решив вмешаться. Возьмите ситуацию с Яном Собеским. Он спас Вену и Европу от нашествия полчищ варваров. При этом император вместо благодарности обидел короля, не поддержав его притязания на Молдавию. Завтра Леопольд может вообще заняться пфальцем. При этом Венеция останется с Портой один на один. Поэтому скажу вам так. Мы согласимся на любые условия русского царя. В разумных пределах, конечно. А Константинополь нам не нужен. Им бы быстрее восстановить прежние связи с торговыми путями и начать зарабатывать деньги, не стал добавлять посол. Сейчас республика фактически доедает остатки накопленного предками. Его дядя недавно показал, что стоила Венеции предпоследняя война с Портой. Сумма получилась просто чудовищной. Шестая война Венеции с Турцией 1645-1669 стоила республике порядка 150 миллионов дукатов. Война привела к потере Венеции и Кандии в 1669 году. Да, сейчас Венеция вернула многие земли, но деньги продолжают утекать. Еще и этот странный проект по размещению капиталов в Англии и освободившийся от испанцев Голландии. Несколько десятков семей с огромными капиталами, принадлежащими республике, переселились на северо-запад. Тогда было страшное время, и речь шла о существовании самой Венеции. Но ситуация со временем изменилась, а переселенцы стали фактически независимыми. Нет, республика до сих пор получает деньги, ведет с мигрантами совместные дела, но осталось совсем недолго. Вскоре они полностью отколются от острова и, возможно, станут врагами. А ведь прошло чуть более 100 лет. Голландцы уже перехватывают торговые пути венецианцев, и в этих делах участвуют их бывшие соотечественники. Может, надо было послушать венецианские роды, происходящие из Константинополя, предлагавшие вложить капиталы в далекую Московию? Пусть там живут схизматики и дикари. По мнению Джакома, протестанты ничем не лучше, наверное, еще грязнее. Из-за династического кризиса в Испании Венеция в одиночку воюет с мощнейшей державой мира. И, надо признаться, проигрывает. Поэтому дядя посла отдаст Федору Константинополь, Смирну и любые острова. За исключением Крита с Кипром. Чего не надо знать иезуиту. А вот страна иезуита пошла другим путем. Генуэзцы вовремя отказались от соперничества с Венецией, потеряв все владения в Крыму и Восточном Средиземноморье. Зато они быстро подсуетились и стали фактическими банкирами Мадрида. Именно через этих чертовых торгашей почти 150 лет шли все операции с испанским серебром и золотом. Венеция воевала за свои деньги, а бывшие враги жировали, ни в чем себе не отказывая. Внезапно в голове Джакомо все встало на свои места. Может, Паловичини поп и иезуит, но он генуэзец. Не стал бы он просто так лезть с подобными вопросами. Понятно, что папский престол никогда не позволит московитам вступить в Константинополь. Для них это больше, чем просто город. И на мнение венецианцев им плевать. А значит, у Генуи есть своя игра. Здесь главное не заиграться самому. «Думаю, вы поняли причину моей встречи», — утвердительно кивнул иезуит и съел коня посла. «Я представляю здесь еще и моего дожа, Пьетро Дурацо II. Я понимаю, что через 2 года его переизберут, но это общее решение главных семей. Вот письмо мне приказано передать его венецианскому послу, когда станет понятно, что вы заключили тайный договор с Федором». Тонкая рука с желтоватыми пальцами передала Джакомо бумагу, запечатанную сургучом. Не став манерничать, посол разломал печать и начал пробираться через витиеватый язык послания. Хорошо хоть, что генуэзцы не стали мудрить, написав письмо на испанском. Но неплохие у них запросы. Галата с побережьем аж до Фессалоник. Еще и острова Лесбос, Самос, Хиос с Тасосом. Хорошо, что у семейств в порядке с головой, и они не обозначили претензии на черноморские города, особенно крымские, и восточный Кипр, когда-то им принадлежащий. «Времена меняются», — произнес иезуит вкрадчивым голосом. «Мы прекрасно понимаем, что со смертью его величества Карла II Испанского начнется война. И нашему благополучию придет конец. Война за наследство будет долгой и кровавой. Вот совет семей и решил вложить накопленные деньги в новый проект. Иначе нас все равно ограбят французы или австрийцы. В зависимости от того, кто победит. И вдруг наши старые друзья нашли себе весьма перспективного союзника. В общем, мы в деле, но на определенных условиях». «Ага. Осталось только сломить самое сильное государство мира, что никому не под силу последние 300 лет. Только великий хромец бил осман, а более они никогда не проигрывали. И даже если отступали, то возвращались с более сильной армией». Некоторое время оба оппонента молчали, смакуя глинтвейн, который недавно обновил слуга. «Дам вам совет по старой дружбе», — ухмыльнулся Джакомо, на что Апицио ответил такой же ухмылкой. «Вас не пустят в Эгейское море и тем более в Галату. Об островах тоже можете забыть. Учтите, что есть еще мальтийцы, претендующие на Родос. Тоскана фактически управляется иезуитами. Вот сами с ней договаривайтесь, какие земли ей положены». Судя по нахмуренным бровям, нунций ждал иного ответа. «Я еще не закончил. До войны за испанское наследство будет не менее страшная и изматывающая война за Пфальц. Здесь сойдутся все католические и протестантские силы. Думаете, русский царь просто так согласился начать войну именно сейчас? За несколько лет он спокойно приберет к своим рукам Крым, и никто не сможет ему помешать. Все страны, включая Порту, истощены войной. Но далее будет еще хуже». Будто дразня оппонента, венецианец съел слона генуэзца. «В следующей свалке чудовищной потери понесут флоты Англии, Голландии, Испании и Франции. Их у них попросту не останется. Так займитесь строительством кораблей уже сейчас и присоединяйтесь к нашей войне с магометанами. Можете заказать суда у португальцев, они сохраняют нейтралитет и всегда рады заработать. А когда представится удобный шанс, захватите Сардинию и Сицилию. Войск там мало, а ваш флот сделает эти острова неприступными. После чего советую вам взять Тунис. Без османов это небольшая крепость с кучей пиратов на мелких лоханках. С суши магометане не пройдут слишком далеко, и у них просто нет таких сил. Таким образом, вы получите два богатейших острова и контроль над всем Средиземноморьем. Ни один корабль не сможет пересечь Тунисский пролив без вашего ведома. А пока европейцы будут убивать друг друга, мы поможем вам раздавить Алжир. Это гнездо пиратства давно пора уничтожить. Думаю, к веселью присоединятся португальцы, страдающие от набегов этих шакалов. Кстати, вам шах и мат. Выдав длинную речь, посол откинулся на спинку кресла и опустошил бокал. Знал бы иезуит, чей это на самом деле план. Тогда в России через несколько лет мог бы появиться новый монарх. На всякий случай, от греха подальше. Уж больно широко нынешний мыслит. Даже венецианца пугали некоторые затеи и ходы молодого человека из далекой северной страны. Но лучше пусть его боятся соседи. Венеция сделала свой выбор и подписала тайный союз с Россией. «Это Пат, мой друг», — вдруг произнес Нунци и усмехнулся, глядя на доску. «Я даже представить себе не мог, что московит настолько опасен и умен. Теперь я поверю даже в императора Теодороса, с триумфом входящего в Константинополь. И ведь это предложение, от которого невозможно отказаться. Речь моей республики. Все-таки я сначала генуэзец, а затем слуга Божий. Думаю, мы тоже в деле». Глава 14. Лучше всего было бы провести представление вечером, благо погода позволяет. На дворе тепло, с Москвы реки дует легкий ветерок. Представьте себе помост со специальным отсеком, отгороженным ширмами, где переодеваются актеры. Рядом толпится массовка, которую всю не скроешь. Вокруг трибуны, в этот раз сдвинутые ближе к центру поля, дабы было лучше слышно. Столбы с факелами, создающие необычные тени. И полчища комаров. А как вы думали? Река рядом. Прибавьте несколько заболоченных низин, которые мы осушим в следующем году. Вот и получаем вечерний налет кровососущей армады. Поэтому представление проходило днем. На улице жарковато, но оружейная мастерская умудрилась создать нормальные работающие зонтики. А измайловские мастерские их оперативно размножили. Пока сделали тканевые, для особо знатных гостей — шелковые, но уже к осени в продажу поступят кожаные изделия. Для публики попроще, и служилых людей начнется изготовление девайсов из непромокаемой парусины, пропитанной особым раствором. Я на медне посчитал, сколько денег мне принесло изготовление мебели, подсвечников нового образца, деловых папок с портфелями металлических перьев. И вот теперь зонты. И решил, что оставлю эти предметы в собственной монополии лет на 10. Продукция хорошо идет даже на экспорт, поэтому надо снять все сливки. Троекуров, заведующий моим личным хозяйством, чуть в обморок не упал, когда узнал, за какую сумму мы продали первые 10 секретеров. Теперь он адепт новых технологий и периодически ходит за мной хвостиком, заставляя придумывать различные приблуды. Иногда что-то приходит мне в голову, вот и получился зонтик. Кстати, я им не пользуюсь. Самому мне его держать не по статусу. Для этого есть охрана. Не люблю, когда за спиной маячат два мордоворота, пусть стоят чуть дальше. На мне самая натуральная бейсболка, которую здесь назвали «лаптошкой» по аналогии с игрой. Команды быстро сориентировались, разобрали себе понравившиеся цвета и придумали эмблемы. С моей подачи был утвержден стандарт, и головные уборы начали шить на продажу для болельщиков. Спорт становится достаточно затратным делом, но и потихоньку приносит деньги. Поэтому капитаны дружин, то есть команд, договариваются с какой-нибудь мастерской, которая шьет им форму и обувь. Часть продукта идет на продажу. Этакий мерчендайзинг из 17 века. Кстати, моя лаптошка пурпурного цвета с вышитым золотом двуглавым орлом. Зато кафтан, штаны и сапоги на мне желтые. Смешно. Изгаляюсь над пейзанами, как хочу. Рядом со мной сидит мелкая Наташка, остальная семья расположилась сбоку и ниже. Забавно, что у всех присутствующих зонтики разноцветные, но однотонные. Зато у задравшей нос юной особы зонт белый, но с несколькими яркими картинами. Даже сестры и царицы не смогли пройти мимо и с интересом разглядывали получившееся великолепие. Когда я вручил девчонке столь необычный подарок, то визгов было, аж уши заложило. Чего не сделаешь ради любимой сестренки? Чую, что завтра будет самый настоящий штурм мастерской и художников. Ведь публика повадилась гулять зонтиками по паркам и вообще берет их в город. Это уже статусный аксессуар, как упомянутый портфель у чиновников или купцов. В общем, публика блистала, особенно я желтыми штанами. А Наташка — забавным зонтиком с розовыми дракошками и единорогами. А еще на сцене разворачивалось эпическое представление в одном акте под названием «Темир Аксакова действо». Пафосные речи актеров заламыванием рук перемежались массовкой, должны изображать батальные сцены. Добавьте к этому весьма скудное музыкальное оформление, и вы представите степень моей тоски. Спасал только барабанщик, вернее, мужик, исступленно стучавший в бубен. «Братик, а как женишься на Аннушке, объявишь о нашей помолвке с Феденькой Троекуровым?» Слышу елейный голосок слева. Я чуть морсом не подавился. А ведь мог обрызгать сидящую ниже царицу с Петрушей. Наше семейство расположилось на отдельном помосте с крышей, возвышавшимся над главной трибуной. Сверху расположился я с Наташей. Супруги у меня сейчас нет, и это нарушением этикета не является. Ниже остальные Романовы, а по бокам бояре. На правой и левой трибунах сидит публика попроще. И не говорите мне, что местничество отменено. Часть зрителей чуть не передралась за места исключительно из-за моего присутствия. Идиоты. Что касается мелкой провокаторши, то, проглотив напиток и отдав стакан вездесущему Саве, я посмотрел на нее максимально строго. В ответ меня одарили невинным взглядом васильковых глаз и обворожительной улыбкой. «А знаешь, Анна хорошая, и тебе с ней повезло. Только не все так думают. Ее считают, может, мы посмотрим сегодняшнее представление, пытаюсь перебить мелкого тирана. Люди старались, готовились. Еще они ждут моей оценки. Пф, мой кукольный театр в 100 раз лучше», — слышу в ответ презрительный возглас. «Эти же хуже любого скоморожьего представления. Анне мой театр тоже нравится». У Натальи действительно есть отличный кукольный театр, чьи представления посещает не только наше семейство, но и захаживают гости из бояр. Сюжеты я начал писать еще 2 года назад. Но постепенно сестренка стала справляться сама, собрав труппу из авторов, режиссеров и актеров. Часто в одном лице. Я приказал людям хорошо платить, еще обязал учиться, благо наставников в усадьбе, давно превратившейся в огромный комплекс, хватает. Куклы Натальи шьют в местном цеху, где еще рисуют и изготавливают декорации. А в самой усадьбе сестренке отдан целый зал под репетиции и представления. Кстати, я давно одобрил посещение младших братьев и сестры с верстниками из знатных родов. Надо, чтобы ребята общались с молодыми аристократами и не варились в собственном соку. Естественно, все кандидаты проходят тщательный отбор, а процесс общения контролируется. К моему глубокому разочарованию, Петр способен общаться исключительно с подхалимами и фанатами войны. Весьма туповатыми, кстати. Или его складывающееся окружение этих самых фанатов искусно изображает. В этом году я решил отправить его учиться в академию. Может, там он прирастет достойными друзьями? Насколько они могут быть у царевича? Нынешние шалопуты — просто позор своих семейств. Кстати, Наташа с Ваней обросли неплохой и веселой компанией, а еще неугомонная сестренка однажды поставила юмористический спектакль, где высмеяла Петра. Иногда он становится просто невыносимым. Благо, представление смотрели только члены семьи. Зачем выносить ссоры из избы? Скандалы и истерика случились знатные, хотя представление получилось невинным. Но этот балбес сначала разорался, затем, вытирая слезы с соплями, полез ломать декорации, угрожая убить актеров. Естественно, они ведь самые слабые и сдачи дать не смогут. Сначала ничего не предвещало беды, и мы дружно хохотали над приключениями забавного, но невезучего мальчика Петрушки, вечно попадавшего в нелепые ситуации. И вдруг такой срыв. После того, как братец успокоился, он даже не подумал извиниться, а только грозился карами актерам и требовал уничтожить театр. Понятно, что никто на это не пошел, а кое-кто получил мощную порцию розок и фактически домашний арест. Более того, Петру было приказано выучить вдвое больше материала, иначе я пообещал выдать настолько же больше розок. И ведь сработало. Истерик засунул свою спесь куда подальше, и стоя сидеть он не мог. Занимался с наставниками. Отдельный втык получила царица, пытавшаяся защитить кровиночку. Она отправилась в трехмесячное турне по монастырям под очень пристальным приглядом. Так как на дворе была весна, то в дороге она не слабо намучилась. Я же решил заканчивать этот балаган. Поэтому Петр пойдет серьезно учиться, так как очень слаб по многим наукам. А окружение Натальи Кирилловны лучше распущу от греха подальше. Можно ведь устроить допрос с пристрастием. И тогда она получит персональную келью. Но мелкая мать любит, что меня останавливает. Не хочу поссориться с одним из немногих дорогих для меня людей в этом мире. Они Аннушку ругают, мол, худая родить крепкого наследника не сможет. Продолжила агент Наталья под очередные завывания на сцене. Смешливо еще, что есть признак скорбного ума и распущенности. А она просто веселая, Феденька. Не то что эти курицы с постными ликами и черными душами. Последние слова сестренка произнесла слишком громко, обратив на себя внимание матери. Я специально посадил Нарышкину подальше, дабы получить информацию с женской половины усадьбы. У Аксиньи там есть свои люди, как и у Гаврилова, но это обычные служанки. Различные ключницы, закромчицы и спальницы слишком близки к царице, чтобы к ним удалось подступиться. А ее окружение из боярни завербовать пока не получается. Несмотря на окажущуюся простоту и доброту, Наталья Кирилловна хитра, как и лиса. Ну ничего, на каждого зверя есть свой капкан. Кто говорит, что еще рассказывают? Тихо задаю вопрос, как только царица перестала поглядывать в нашу сторону. «Ой, Феденька, я и так много тебе лишнего наболтала!» Всплеснула ладошками мелкая хитрюга, ибо глазки у нее прямо выпрашивали подарок. Да и сплетничать нехорошо. «Так маменька мне всегда говорит, а я ведь девица послушная!» Чую, что Феде Троекурову достанется настоящее счастье, как бы оно его не уморило еще молодым. Но он парень крепкий, вон от каких ран отошел, еще и в бой рвется. Еле отговорил его от службы на границе, он сейчас вместе с Первым легионом осваивает принципы штыкового боя. Напишешь мне бумагу, где все укажешь, кто слишком много дурного про Анну рассказывал. Отдельно про матушкино окружение, которое Петрушу с пути сбивает, укажи. Продолжаю давать задания, игнорируя отказ Натальи. Та, не будь дурочкой, сделала вид, что полностью поглощена происходящим на сцене непотребством. Я недавно читал записи, найденные в хранилище Чудового монастыря. Там описано изобретение одного флорентийца, Леонардо да Винчи. Ты должна помнить, я вам о нем рассказывал. Так вот, попалась мне весьма необычная штука. Специально делаю паузу и пытаюсь понять, что происходит на сцене. Меня тут же дергают за рукав. Поворачиваюсь и натыкаюсь на возмущенный и одновременно просительный взгляд. Сестренка очень любит различные новинки, в том числе технические. Но в отличие от Петра, последовательно. Она, например, использовала несколько механизмов для изготовления кукол и декораций, изображавших волны или облака. Очень необычная девица растет. Эх, поместить бы ее мозг в голову Петра. Самобеглый механизм о трех колесах приводится в движение ногами наездника. Не требует более ничего, разве что надо смазывать детали и менять ремни. По мере описания трехколесного велосипеда глаза сестренки затуманились, а рот открылся. Думаю, еще дней 10, и он будет готов. Кстати, если изготавливать подобные механизмы штучно, то это вполне по силам моим мастерам и мощности мастерских. Станочному парку в Коломенском, как и разнообразным инструментам, позавидуют даже голландцы или французы. Мы вон нормальные детские коляски освоили. Так что теперь знатные дамы могут гулять с детишками по паркам. Конечно, бояры не просто шествуют, а детей везут слуги под солидной охраной. Я ведь фактически перевез в Коломенское оружейную палату и аптекарский приказ. У нас здесь экспериментальные цеха и лаборатории. А основное производство расположено в Измайлово. Там и помещений всегда было в достатке. Заодно людей грамотных хватает. Еще нельзя забывать о безопасности. На восток Москвы вообще никому хода нет без специальных пропусков. Инженеры, мастера и рабочие живут в особой слободе, разделенной по уровням. А в Коломенском расположены еще и полигоны, как артиллерийский, так и стрелковый. Здесь столько войск, будто Россия завтра собирается начать войну. Смысл в этом есть. На полигоне мы обкатываем личный состав как пушкарей, так и пехотинцев, осваивающих штыковой бой и действия в строю. «Я должна первой прокатиться на самобеглом механизме!» Сестренка наконец вышла из прострации и начала излагать план. «Сначала втайне освою, дабы никто не видел, а затем проедусь по Коломенскому парку, когда там соберется побольше гостей. Ух, представляю их лица!» Наталья ненадолго зажмурилась от предвкушения, но сразу открыла глаза, и взгляд у нее оказался на удивление серьезный. «Могу прямо сейчас перечислить всех куриц, а заодно маменькиных родственников, вьющихся вокруг Петруши». Увидев отрицательный жест, неугомонная царевна продолжила. Он снова ругался с учителями, а нового преподавателя арифметики ударил указкой. «А еще, говорят, Петя избил какую-то сенную девку матушки. Шум был изрядный, но его быстро замяли. Меня же вообще отправили учиться. Хотя тогда уроков не было». Последние слова Наташка произнесла с явной обидой. «Я же начал потихоньку закипать. Сложно уследить за всем. Плюс в семье стараются помалкивать, если братик выкинул очередной фортель. Не сказать, что Петр стал неуправляемым, но ему 3 месяца, как 15. Гормоны бушуют, прибавьте к этому непростой характер и душевную травму. Все-таки стрелецкий бунт не прошел даром, лезет из него периодически что-то злое и жестокое. Ранее я пытался образумить брата лаской, прививал ему любовь к наукам и полезным увлечениям. В итоге все его интересы скатились к пальбе из пушек и уродскому боту. Денег на это творение неизвестного нидерландского гения, найденное в Измайлово, ушло просто немерено. Ведь мы сами с усами, а у брата просим только серебро. Советы нам не нужны. После 3 неудачных пусков в этом году лохань наконец-то поплыла. Теперь Петя строит из себя великого капитана и пугает купцов, плавающих по Москве-реке. Хотя посудина больше чинится, чем плавает. Я уж грешным делом подумал, может, он утонет. Но не судьба. И вот новая выходка. Чую, что не все там просто. Тянуть не буду, проверю сразу после спектакля и разберусь. Тем временем на сцене произошла кульминация. Наши, то есть тимуровцы, повергли унижением не наших, баязетовцев. Судя по воцарившейся тишине, народ ждал решения царя. Спектакль мне откровенно не понравился, но потенциал у ребят есть. Надо просто показать им верный курс и найти толковых авторов, которые смогут написать пьесы на русскую тематику. Нахер мне все басурманские пляски? Нет, танец живота я приветствую. Но, боюсь, не поймут. Жалую постановщику сего действа с главными исполнителями рубахи шелковые и по 10 рублей. Остальным по рублю и оков. Оков. Также кать. Единица измерения для зерна в русской системе мер применялась в 16-17 веках и частично позже. Это была основная мера сыпучих тел на Руси. В этом качестве упоминается уже в «Русской правде» Ярослава Мудрого. О распространенности кади свидетельствует в частности тот факт, что именно она фигурирует у игумена Даниила в характеристике урожайности земли в Палестине, где «родится изрядно пшеница и ячмень, ведь одну кадь посеяв берут 90 кадей, а другой раз 100 кадей за одну кадь». Зерна. Если порадуете меня следующим зрелищем, то велю построить настоящий русский театр, где постоянно будут вестись представления. Режиссер с актерами низко поклонились, а я хлопнул в ладоши. Тут же меня поддержали все присутствующие. И амфитеатр потонул в аплодисментах. «Ты почему молчала?» «Дело ведь важное», — спрашиваю Аксинью, принесшую чай мне в кабинет. «Семья вернулась домой вчера поздно вечером, поэтому я решил не устраивать следствие, и все отправились готовиться ко сну. Пообедали мы в Кремле, да и вообще изрядно устали. А вот утром, сразу после тренировки, можно выяснить, что вообще произошло. Хотя я уже все знаю, но без особых подробностей. Люди Гаврилова не зря свой хлеб едят. Просто на женскую половину, тем более царицыну, особо не полезешь. Потому приходится ограничиваться минимум информацией и догадками. «Не полезу я в этот гадюшник. Сами потакают юнцу, вот он и бесится с жиру. Будто ты сам не знаешь. Кто ему недавно розги выписывал?» Нянька встала в любимую позу, подперев бока, и сверлила меня взглядом. «Всегда он такой был, слабый и трусливый. А Федя у нас добрый, все хочет людей лаской и уговорами исправить. Я же не могу всем сразу заниматься, на мне армия, торговля, послы заморские, еще и бояре каждый день своими просьбами плешь проедают». Начинаю оправдываться под взглядом хихикующего Савы, притаившегося в уголке. «Ведь преподавателей ему нашел, к делу приставил, любой каприз выполняю, коли он разумный». «Значит, у юнца иной каприз, вот и избил девочку. Он и до этого пытался девкам да бабам подолы задирать. И все насильно ему подавай. Дай ты любой рубль, так она сама ножки раздвинет. Так ведь нет, ему поиздеваться надо». Аксинью прорвало, и она чуть ли не шипела. «Признаюсь честно, я сам ее в такие моменты побаиваюсь. Насчет кочерги врать не буду, но пару поджопников и ударов тряпкой в детстве мне прилетало. Главное за дело, поэтому никаких обид. А вот поведение Петра меня взбесило. Зови его. Встал он или нет, но чтобы через минуту был здесь». Демонстративно переворачиваю песочные часы, глядя на Саву. «Хочешь, охрану бери, плевать». За обозначенный срок слуги не управились. Судя по крикам, слышимым через открытое окно, на женской стороне случился изрядный переполох. Но через 5 минут передо мной предстал растрепанный Петр в едва запахнутом халате и домашних тапках. Смотрю в глаза брата и понимаю, что там нет ни грамма раскаяния. Страх есть, вон даже щека задергалась от волнения. А осознанием мерзости своего поступка там и не пахнет. «Я!» — начал Петруша дрожащим голосом. «Заткнись!» Тихо говорю в ответ и смотрю на второе действующее лицо нашей мелодрамы. Аксинья как раз завела в комнату невысокую, худенькую и когда-то симпатичную девчонку. Только сейчас оба глаза служанки заплыли от синяков. Добавьте к этому разодранную губу и щеку. Еще рука у нее на перевязи. Понимаю, что устраиваю очную ставку перед царевичем и сенной девкой, оказавшейся спальницей. То есть не какой-то шелупонью, а помощницей тетки, готовящей царицу ко сну. Фактически это личная служанка и, скорее всего, из наследственных. Царям служат целое поколение, чуть ли не со времен Ивана Васильевича. Не знаю, может, кого из них использовали в качестве двойного назначения, но сомневаюсь. Это человек царицы, а с моралью в русском обществе 17 века все обстоит нормально. Уж точно никого массово не насилуют. Аксинья правильно сказала: дай денег, отрез ткани, пообещай с приданным помочь и люби сколько угодно. Говори, Серафима. Произношу ласково имя девушки, сообщенное нянькой. «Ничего не бойся, даю слово царское, что тебя никто не обидит. А я, знаешь ли, своими словами не разбрасываюсь». «Прости, государь!» — воскликнула служанка и бросилась ко мне, обняв колени. «Не виновата я!» Поглаживая голову рыдающей девицы, слушаю старую как мир историю. Петруша давно начал оказывать знаки внимания материной спальнице. Впрочем, к другим девицам он тоже цеплялся. Но постепенно сосредоточился именно на Серафиме. Может, виной тому ее пригожее личико, либо сообщение, что посватана она и жениха любит. Ну как здесь пройти мимо? А ведь эта сука Нарышкина все знала, но даже не позволила перевести девицу в другой дворец. Петруша — натура увлекающаяся, через пару недель он нашел бы себе новый объект для приставаний. В общем, однажды брат подловил девушку в покоях царицы, когда там шла уборка. При этом его дружок Сергей Третьяков, который из родичей Нарышкиных, скрутил в соседней комнате мать Серафимы. Какой достойный поступок. Это надо же удерживать женщину, дабы она не помешала насиловать свою дочь. Петр, может, упрям без меры, но не дурак. Что-то он прочитал в моих глазах. Врет она, братец, не так все было. Сама передо мной вертелась, видать, деньгу заработать хотела. Поэтому ты ее избил. Чтобы не вертелась. На самом деле, проступок братца не особо ужасен. С точки зрения местных, конечно. У меня другое отношение к такому, да и просто накопилось. Количество совершенной дури перешло в качество, превысив все допустимые пределы. Ладно, глупости и срывы, но речь уже идет о преступлении. Петр банально стал опасен для окружающих. Девушка рыдала уже беззвучно, не отпуская моих коленей. Едва ли это можно назвать забавным, но Петрушу взбесило даже не сопротивление девицы. У него тоже лицо немного исцарапано, хоть и припудрено. Братец так перевозбудился, что в первый раз не смог попасть в нужное отверстие. В итоге он, скажем так, выплеснул семя в никуда, только испачкав девичий сарафан. Тут ему голову и сорвало. Хорошо, что Третьяков додумался не доводить дело до смертоубийства и оттащил царевича. Отдалее Нарышкина все быстро замяла. Избитой девушке, которой, ко всему прочему, сломали руку, приказали молчать и пообещали денег. Ее с матерью вроде как переводят в Преображенское, хотя не факт, что они доедут до царицыного поместья. «Не бойся, сейчас поедешь с Аксиньей, она объяснит, как ты будешь жить дальше. На юг поедете, землю твоей семье и жениху выделю. Заодно денег с инструментом». Осторожно отрывая от кунтуша руки девушки и вытираю слезы, текущие по опухшему лицу. «Ступай, все будет хорошо. Я ведь царь и должен быть справедливым, а еще суровым для некоторых непонимающих товарищей». Когда Серафима с Аксиньей вышли, я повернулся к скучающему у двери Дунину, который не мог пропустить такое представление. Петрова, Соловых, Третьяковых и Петровских, а также боярынь, указанных в этом списке, пока посади отдельно. Но особо не зверствуй. Передаю поляку бумагу, где Наталья красивым почерком указала фамилии излишне говорливых особ. Я займусь ими чуть позже. А пока оставьте нас наедине с братом. Сова, тоже выйди. «Что, воспитывать будешь? Из-за шлюхи и вертихвостки какой-то? А сам ты чем лучше? Целый гарем девиц Воробьёва держишь, аки султан бусурманский!» Когда все вышли, Петя неожиданно пошел в атаку, став похож на окрысившегося пса. «Он и есть пес смердящий, если не понимает сотворенной дикости и не видит разницы между нами. Нет, я не наивный юноша и давно в этом времени. Мне прекрасно известно, что женщин массово насилуют, особенно после взятия вражеского города. Этакая эмоциональная разгрузка для солдат после перенесенных лишений и смертельного испуга. Однако русский царевич не потащил в койку женщину. После того, как взобрался на городскую стену под непрерывным обстрелом и рубкой с его защитниками, он просто избил юную девицу, решив изнасиловать ее, причем еще и морально. Ему явно хотелось унизить счастливую Серафиму. Второй в списке наследников на русский престол не может быть психически неуравновешенным человеком. Здесь целый букет комплексов и заболеваний. Я не психиатр, но дело плохо. Решаю немного проверить свои догадки и просто спровоцировать братца. «Но ты ведь трус. В прошлый раз верно говорили, что ты портки испачкал. Да и на полигоне, когда пушки испытывают, ты стараешься подальше и получше спрятаться. Зато людей без защиты оставляешь, еще и как-то приказал орудие зарядить тройным зарядом. Хотя есть приказ командующего, только 10 выстрелов с полуторным зарядом, а обслуга должна скрываться за щитами. Однажды из-за разрыва пушки мы потеряли 3 хороших мастеров. Тебе ведь хотелось посмотреть на чужие страдания и смерть. Судя по судороге, исказившей круглое лицо Петра, я прав. И девку эту ты решил снасильничать, потому что трус и завистник. Ходит здесь вся такая красивая, на тебя внимания не обращает. Жениха какого-то любит. Оно и не мудрено. От тебя разит, как от пса дворового. Еще и руки не моешь. Твоими же ногтями впору мужику сиволапому гордиться. Киваю на грязной ладони и скопление грязи под ногтями. Как можно так себя запустить? Издеваешься? Ты ведь сильнее, тебе можно. За тобой вон всегда псы верные стоят. Петр в кои веки посмотрел на меня с ненавистью, сжав свои грязные ладони. Ты сам такой! Пользуешь любую бабу так, как царь, и воняло от тебя раньше, как от гнилого куска мяса, когда ты помирать собирался. Хорошо прикрываться охраной, а младшего брата унижать и тиранить. Ты даже хуже. Это что-то новенькое. Аж интересно стало. Я девиц покупаю и сношаю их по взаимному согласию. За это они у меня в шелках ходят и серебром осыпаны. А коли захотят, то в любой день могут уехать или замуж выйти. Никто им препятствовать не будет. Неужели тебе это невдомёк, и ты настолько туп, что наслушался глупых слухов? А мне никто не выделяет денег на баб. Ты же держишь меня на подножном корме. А Ваньке, калеке этому, все, что хочешь. По бабье заверещал братец. Еле выпросил у тебя лес и мастера для бота. Иван приносит державе пользу, работая в Министерстве финансов, и жалование он получает гораздо меньше, чем заслуживает. Но после свадьбы все изменится, и брат получит заслуженное. Презрительно смотрю на Петю. Только от тебя никакой пользы нет, кроме сожженного пороха и изувеченных солдат. Все положенное содержание ты тратишь на глупые увлечения, теперь еще и дружки-прихлебатели появились. Они тоже серебра требуют. Ты бесполезен настолько, что даже девке в дырку попасть не смог. Надо было Третьякова попросить помочь служанку подержать. Или если ты сам не способен, то он за тебя бы справился. Но наконец-то глаза Петруши наполнились всепоглощающей ненавистью, а с уголка губы потекла пена. Лишь бы в обморок не грохнулся, это слишком просто. Но братец собрал в кулак свои хлипкие силы и с криком бросился на меня. Вот для чего его 3 года учили фехтованию и рукопашному бою. Летит как кусок, не буду говорить чего, без всякого плана, как сразить противника. Только верещит фальцетом. «На!» — бью придурка коленом в пах, выбивая из него дух. Петр упал на пол, схватился за промежность и заверещал уже на ультразвуковой волне. Но теперь я вошел в раж. На, сука! На, гнида! Со стервенением пиная визжащее тело по почкам, печени, лицу. «Что?» — реву, оборачиваясь. Это подбежавший Сава ухватил меня обеими руками. Чуть дядьки не прилетело. «Все, я спокоен!» «Спасибо!» Разрываю захват и пытаюсь восстановить дыхание. Вот ведь мерзавец, нельзя мне нервничать и тем более яриться. Потом тренируйся, хоть до посинения. Но все равно отнимаются ноги и жутко болит спина. Спасают только отвары Юлии, бани и массаж. «Слушай сюда!» — поднимаю за жирные волосы голову Петра. В глазах братца первозданный ужас, из носа течет кровь. А весь подбородок в пене. Самого его сотрясают рыдания, и, похоже, наш герой снова обосрался. Это я определил по запаху. Приводишь себя в порядок и завтра садишься за учебники. Чтобы через 2 недели знал всю программу первого курса Академии по арифметике, геометрии, языкознанию и обществоведению. Далее ты перебираешься в общежитие и будешь жить там до весны. Кроме одного слуги запрещаю брать кого-либо с собой. Делаю небольшую паузу, глядя в испуганные глаза. Вроде понимаешь. Весной армия идет в поход на татар. Ты с нами или за мамкиной юбкой отсидишься? А вот тут его глаза вспыхнули. Не знаю, чего там было больше. Ненависти или желания доказать свою храбрость. Плевать. Он более для меня не существует. Покажет себя толковым артиллерийским офицером, вот пусть и идет по этой стезе. Сейчас же пшел вон! И ногти почисть, а то тошнит от такого вида. Как ты смеешь сюда входить? Что ты сделал с моим сыном, изверг? Нарышкина вскочила с кресла, когда я ворвался в ее палаты. На самом деле нарушен этикет, и она вправе гнать меня отсюда. Но ситуация уж больно нестандартная. Судя по полному облачению и причесанным волосам за сына, она переживала параллельно с утренним туалетом. Гляжу на одутловатое и некрасивое лицо женщины и не понимаю, куда смотрел Алексей Михайлович, когда выбирал себе жену. Это же лютая жесть. Или его устраивала любая свиноматка? Как можно жить с такой женщиной? Она ведь еще изрядно ограниченная, мстительная и злопамятная баба, долго сдерживающая свои пороки. Немного не дотерпела. Я выжил. Видать, крышу у мадамы сорвало. Уж больно хотелось править. А этот подлец не только жив, но и сыночка ее пытается воспитывать. А ведь ей нужен невежественный и послушный Петенька-дурачок. Не удивлюсь, что интригу с Серафимой она и спровоцировала. Зачем? Как говаривал Портегеносса Мюллер, невозможно понять логику непрофессионала. Бзик, проверка меня на вшивость. Просто бабская дурь. Плевать. Заткнись! И слушай! От ненависти, прозвучавшей в моем голосе, царица плюхнулась в кресло, поднеся руку ко рту. Зря она совершает такие резкие движения. Жопа у нее жирная, а кресло изящной работы. Ведь могло пострадать мое имущество. Идешь к своему сыну и убеждаешь его, чтобы он выполнил все мои приказы. Если нет, то завтра же поедешь в Новодевичий монастырь. И это будет не поход в гости, а переезд на постоянное место жительства. Только не надейся на уютную келью. Будешь сидеть в замурованной камере без всяких оконцев, кроме узкого для передачи еды. Гадить будешь в дырку, а спать на гнилой соломе. Монастырь от Коломенского верстах в 10, так что я буду тебя навещать. Вдруг найдется глупец, решивший нарушить царский приказ. А если твой сыночек будет и дальше вести себя подобным образом, то я приготовлю ему такие же палаты, только в Донском монастыре. Он тоже рядом. И посещать его мне удобно. Все ясно!» От моего крика Нарышкина подпрыгнула и пустила газы. А она молодец, покрепче сынишки, вроде не обделалась. Уже подходя к выходу, я резко оборачиваюсь и впиваюсь в нее взглядом, отчего баба аж отшатнулась. «Родню, которую не казнят за измену, отправишь в поместье с запретом их покидать ближайшие 20 лет. И более всякую шушуру вокруг себя не собирай. Последнее. Делаю выдох, потому что сильно переволновался. Если до меня дойдут слухи, что вы с товарками порочите имя моей невесты, то отрежу языки всем!» Глава 15. Моя свадьба с Анной Звенигородской прошла как-то буднично. Шучу, конечно. Просто у меня слишком много дел, а процесс подготовки можно поручить подчиненным. А для бояр крайне важно, кто занимается организацией торжеств. В общем, очередная интрига со взаимными обидами родилась на ровном месте. Мой выбор пал на управляющего царским имуществом Салтыкова, что вполне логично и не вызвало никаких вопросов у бояр. Алексей Петрович в политику не лез и вообще держался отдельно от своей семьи. Плюс он человек крайне полезный, имеющий доступ не только к царскому телу, но и ко всем эксклюзивным товарам, производимым в моих мастерских. Ссориться с ним побаиваются даже министры и главы самых важных родов. А вот кандидатуры Якова Адоевского и тем более Владимира Долгорукова вызвали немало пересудов. Более того, сейчас это два самых ненавидимых человека среди знати. Ведь племянница первого вскоре станет женой Ивана, а племянник второго, Дмитрий, получил мое одобрение на брак с сестрицей Екатериной. Мощное усиление сразу двух семейств не могло пройти мимо московских интриганов. Ведь Яков